Почему важно поддерживать радость у детей? Радость помогает детям развиваться эмоционально и физически. Когда дети радостные, их мозг работает активнее, они лучше усваивают новую информацию и чувствуют себя увереннее. Кроме того, радость укрепляет связь с родителями и друзьями. Совместные радостные моменты помогают детям понять, что мир безопасен и полон прекрасных мгновений. Например, когда ребенок с радостью играет с родителями или слушает веселую сказку, он не только развивается и испытывает позитивные эмоции, но и чувствует себя любимым, нужным. Он учится доверять миру, близким людям и самому себе. Как родители могут поддерживать радость ребенка? Чтобы дети чаще испытывали радость, важно создавать такие условия, в которых они будут чувствовать себя безопасно и свободно. Первое. Игры и творчество. Дети испытывают радость, когда играют. Совместные игры, особенно с родителями, например, когда вы вместе собираете машину из конструктора, помогают ребенку почувствовать вашу поддержку, заботу и любовь. Творческие занятия, такие как рисование или лепка, пение или танцы, развивают фантазию ребенка, что приносит ему хорошее настроение и дополнительное удовольствие. Второе. Поощрение успехов. Важно замечать и хвалить ребенка за его достижения, даже если они кажутся небольшими. Например, если ребенок сам надел обувь, сделал поделку или рассказал стихотворение. Похвала и искреннее одобрение подарят ему чувство удовлетворения, гордости и радости. Третье. Чтение книг и обсуждение эмоций героев. Чтение ребенку книги — это не только способ провести вместе время, возможность обсудить прочитанное, но и радость от общения друг с другом. Поговорите с ребенком о чувствах героев. Проанализируйте их. Ребенок научится лучше понимать свои собственные чувства и эмоции. Ему будет радостно и комфортно находиться вместе с вами. И со временем придет осознание, что радость — это естественная часть жизни любого человека. Четвертое. Прогулки и физическая активность. На улице дети могут бегать, играть в песочнице, кататься на качелях. Все это приносит им бодрость, энтузиазм и хорошее настроение. Подвижные игры и физическая активность способствуют вырабатыванию эндорфинов, гормонов радости и положительных эмоций. Пятое. Объятия и ласка. Для детей очень важен физический контакт с мамой и папой. Объятия, поглаживание по голове или просто прикосновение помогают ребенку почувствовать себя любимым и защищенным. Это вызывает радость и ощущение близости с родителями и внутреннее спокойствие. Пример. Представьте себе, что ваш ребенок увидел на небе причудливое облако. Он может начать прыгать и с восторгом кричать: «Мама, смотри, какое облако!» В этот момент важно показать свою радость ребенку, чтобы он понял, что вы разделяете с ним восторг. Совместное восхищение, например, природой, не только укрепляет эмоциональную связь между вами, но и показывает ребенку, что мир вокруг разнообразен и необыкновенно красив.